Хорошо, когда тебя окружают профессионалы. Костя сказал всего лишь несколько слов, но я знал, что лучшие бойцы постоянно тренировали то, что сейчас собирались делать. Все понимали, что сегодня нам предстоит чрезвычайно важная и сложная задача, поэтому были предельно собраны и заряжены. Тысяча лучших, многие из которых знали магию изменений, тьмы, а часть даже иллюзий. На всей планете не было армии сильнее, чем эта. «Тогда командуй», — распорядился я. «Начали», — рявкнул Костя, и доски, выстроившись в линию, полетели к чернеющей границе диких кристаллов, между которыми постоянно мелькали несущиеся на звук манков монстры. Руки Милы засветились, а снизу на самых маленьких кристаллах стали появляться оставленные с помощью магии земли метки. К ним сразу же направлялись доски с ликвидаторами, и дальше с помощью чрезвычайно прочных веревок бойцы десантировались на поверхность кристаллов и исчезали в них. И вот дальше начиналось самое интересное. Ведь когда кристалл исчезнет, ликвидаторы окажутся на земле, и, несмотря на постоянно работающие манки, там еще очень много монстров, ведь такое большое количество кристаллов порождает их практически безостановочно. Собственно, главной задачей других магов было прикрытие группы десантников в те секунды, пока они, схватившись за веревку, поднимаются в воздух. «Ты что на них любуешься?» — крикнул мне на ухо Гинза. «Они эти кристаллы каждый день ломают. Ничего с твоей милой не случится. Вон я уже отсюда Горыныча вижу. Черт и правда, сколько в пределах видимости, а? Мимо нас в сторону первой зоны двигается Горыныч, вон его уже видно», — сказал сидящий за мной гвардеец, держащий на руках мой пип-бой. «И еще два класса бегут ко второй зоне. Феникс, двинули», — скомандовал я, и доска полетела к центру Воронежа. Какие бы мощные бинокли ни были у наблюдающих за нами со стен Лос-Сантоса гостей, черные кристаллы точно не дали им понять, что совсем скоро произойдет с Горынычем, а следом за ним с Гиппо и Большим Метателем. А когда я с ними разобрался, принялся лупить во все стороны массированными заклинаниями. «Это уму непостижимо», — пробормотал Толстый, опуская бинокль. «Они за 3 часа отодвинули границу уже на 200 метров, даже больше», — поправил его генерал Донской, после чего посмотрел на часы. «В принципе, я все увидел. Можно уже сейчас поздравлять Дмитрия Николаевича с победой». «Не, ну 15 минут надо еще подождать», — повернулся к нему Рысев. «Князь хотел выступить с речью. Может, для этого нас всех здесь и собрал?» — нахмурился Толстый. «Он же гипнотизер. Он обещал не использовать магию гипноза», — ответил советник императора. «И мы проследим, чтобы так и было». «А, ну тогда ладно», — расслабился князь. «Вы обратили внимание, господа», — заговорил князь Нарышкин, что, несмотря на всю масштабность происходящего, ресурсы практически не тратятся. Пули, ядра, стрелы – все это делается не из железа, и вообще львиная доля монстров умирает в ловушках и от магии. Это прорыв. Если иметь такие технологии и Викторию, добавил Рысев. «Вы так говорите, Михаил Ильич, будто бы не рады происходящему», усмехнулся князь Лазарев. «А между тем в любой момент на Савина может обрушиться удар осман, ведь они вряд ли смирятся с поражением флота. Я лично не имею никаких сомнений в том, что Дмитрий Николаевич справится, но при этом буду стараться ему всеми силами помогать. И вам очень рекомендую сделать то же самое». «Полностью с вами согласен», — кивнул Рысев, и тут манки вдруг замолчали. Все, кроме одного, звенящего где-то на западе. «О, перерыв! Вы, Тимофей Никитич, можете, конечно, ехать, а я с удовольствием посмотрю, что происходит на второй зоне. Как раз обещали организовать смену мест. Отсюда люди поедут смотреть туда, а оттуда сюда. Мне мой помощник сказал, что там творится какая-то феерия». «Да, пожалуй, я тоже гляну», — изменил свои планы Донской, а уже оттуда в Казань. «А вон, похоже, князь летит». И действительно, к стенам Лос-Сантоса быстро приближались доски. На носу передней стоял сам Дмитрий Николаевич, а под остальными развивались знамена Нижегородской империи и рода Акуловых. «Давай, давай, делай фотки», — услышал Донской громкий женский голос, и в 10 метрах от себя заметил ту самую уже раз 20 встречавшуюся сегодня невысокую черноволосую репортершу. Генерал уже даже запомнил, что ее зовут Василиса, и что ее любимое слово «быстрее». «Мы остановились в 100 метрах от стены Лос-Сантоса, и я обвел взглядом гостей, затаивших дыхание как на ней, так и на баррикадах рядом с городом. Собственно, ради этого момента я все и устроил. Да, я пообещал не использовать магию контроля, но в этом и не было нужды. Красный кристалл под Лос-Сантосом уже достиг 40-го уровня, и хоть у меня не было меню, я отлично знал, как с его помощью сделать так, чтобы люди испытывали ко мне симпатию. Осталось закрепить ее словами. «Дорогие гости!» – крикнул я. «Если кто-то не знает, меня зовут Дмитрий Николаевич Акулов, я князь Липецкой и Воронежской областей. Только что мы продемонстрировали основной принцип зачистки крупных городов. Как видите, уже за 3 часа мы достигли заметного результата, а через 2 суток до самого горизонта не останется ни одного дикого кристалла. Мы добудем множество жемчужин, а самое главное, Нижегородская империя получит огромный источник жизненно необходимых для нас ресурсов. Разумеется, я не прошу вас торчать здесь все эти 2 дня, но хочу, чтобы вы все запомнили и рассказали об увиденном остальным. И не потому, что мне не имется похвастаться, а потому, что я считаю необходимым, чтобы все знали. Нижегородская империя сильна, и, кто бы ни решил на нас напасть, мы всех разобьем. Это обещаю вам я, князь Дмитрий Николаевич Акулов. Сейчас же те из вас, кто желает посмотреть на то, что происходит в зоне 2, а поверьте, там есть на что посмотреть, можете пройти к транспорту, и вас туда отвезут. Кто желает вернуться домой, вы также можете это сделать. Всем спасибо, вместе мы сила. Я вскинул руку и шепнул Фениксу. Так, а теперь быстро гони во 2-ю зону. Выступлю там, потом быстрый обед и продолжаем. Глава 16. Как вы видите, а точнее, видели, когда было светло, мы отодвинули линию кристаллов примерно на 2 километра и сделали это во многом благодаря вам. Спасибо. Я сделал небольшую паузу, чтобы проторчавшие 12 часов рядом с Лос-Сантосом бойцы немного порадовались за себя. Нижегородская империя, Савина и лично я этого никогда не забудем. Дальше мы справимся сами. И да, когда будем зачищать следующий крупный город, мы вас обязательно позовем. Мои слова встретили смехом, свистом и разноголосым скандированием. Конечно, в прощальной речи я немного слукавил, когда сказал, что участие этой части приглашенных бойцов на что-то влияло. В отличие от 2-й зоны, где маги действительно принесли много пользы и помогли сэкономить нам кучу боеприпасов, бойцы 1-й зоны играли в основном роль массовки. Ладно, главное, что все остались довольны и сейчас уезжают, ведь дальше они будут только мешать. Во-первых, у них нет ночного зрения, а во-вторых, если мы все-таки решим продолжить в темноте, им вовсе незачем знать, что оно есть у всех наших. Минуты 2 я наблюдал за тем, как управляемые командирами войска постепенно покидают позиции, потом взглянул на уже практически полностью почерневшее небо и вздохнул полной грудью. Тяжелый, насыщенный, но прекрасный день подошел к концу, и мы сделали все, что хотели. Да, часть зрителей разъехались еще днем, но и они успели увидеть все, что нужно. Высокопоставленные гости, конечно, вряд ли побегут трезвонить, какой я молодец. А вот члены их дружин, а также ликвидаторы и военные обязательно этим займутся. Ну а Василиса радиотрансляциями и газетными выпусками поддержит пламя пожара сарафанного радио. Так, ну вроде все, пробормотал я себе под нос, садясь в кресло. Обе зоны оповещены, мило. А, Гинза, как там мило, в точности выполнила твои распоряжения, тут же ответил хранитель. Уже минут 20 как храпит без задних ног, отлично. Да, перерыв нужен, хотя бы 3 часа, а там уже и до рассвета недалеко. Передвинем несколько манков, отдохнет наша ключевая фигура, основные бойцы, да и немножко приведем в порядок поля боя. Подумав об этом, я бросил взгляд вниз, и широкая улыбка появилась на моем лице. Телами монстров было завалено буквально все, даже половина наших глубоких ловушек переполнилась. Сейчас десятки машин и тысячи не участвовавших в бою мужиков их спешно опустошали, чтобы через несколько часов ямы-бассейны были готовы принять новую волну тварей. «Полетели на базу», — скомандовал я. «Есть», — тут же ответил Феникс и направил доску в сторону резиденции акул, где на плоской крыше располагался главный штаб сегодняшнего мероприятия. «Виктор Харитонович уже ждал нас. Отличная речь, ваше сиятельство», — улыбнулся он. «Спасибо», — кивнул я, сходя с доски. «Ну что, как наши успехи? Как вы правильно сказали, линия отодвинута на 2 километра. Сейчас она проходит точно по центру города». Полковник махнул рукой в сторону Воронежа. «И самое главное, чем дальше, тем быстрее будет происходить зачистка. Все это я, Конечно, знал, но не стал мешать победному докладу довольного Виктора Харитоновича. Количество кристаллов, откуда прут монстры, сильно уменьшилось и будет продолжать уменьшаться. Соответственно, тварей будет появляться меньше, и они будут меньше нам мешать. Думаю, каждые несколько часов будет заметно ускорение процесса. В какой-то момент можно кратно увеличить количество заходящих в кристаллы групп. Уверен, что за следующие 12 часов мы отодвинем линию не меньше, чем на 3 километра. То есть уже далеко за пределы центра, и там останутся сущие пустяки. Уверен, третьей волной мы все закончим, причем ресурсы можно будет собирать уже завтра к вечеру. Противников к тому времени практически не останется. Этот прогноз мне нравится, довольно кивнул я, как в городе. Приезд гостей и эксцессов не вызвал? Никак нет, ваше сиятельство, в закрытые зоны никто не заходил. Иваныч говорит, что шпионов поблизости не осталось. Ну, они могли остаться, шепнул мне на ухо Гинза. Но в тех местах, куда ты ставил точки веселья, их точно нет. Даже если и остались, то и хрен с ними, рано или поздно всех переловим. Да и нет в Лос-Сантосе ничего по-настоящему секретного, кроме красного кристалла, который им в жизни не найти. Я, кстати, поговорил с несколькими своими старыми знакомыми, снова заговорил полковник. Все, конечно, в шоке. Как я понял, информация о Савине настолько сильно преувеличивается и искажается, что люди в нее зачастую попросту не верят. И я их отлично понимаю. Именно для этого мы и проводим такие мероприятия и будем продолжать проводить. Пожал плечами я. Думаю, в ближайшие несколько дней все будут говорить только о том, что сегодня видели. И это уже никакая не фантастика. Наши доски летают над всеми городами. Воронеж мы зачистили. Османский флот перебили. Это факты. И скоро все примут то, что Савина есть и что наша сила реальна. Реально, повторил полковник, задумчиво глядя в сторону Воронежа. Ладно, Виктор Харитонович, спасибо вам за работу. Я протянул руку. Я пойду тоже пару часов вздремну. Конечно, ваше сиятельство. Полковник крепко сжал мою ладонь. «Спокойной ночи, веди», — кивнул я Фениксу, и он указал на лестницу. Мы спустились на третий этаж, где Антон показал мне комнатку с большим диваном. «Пойдет». Я показал главе акул большой палец и, когда он ушел, выставил защиту и сразу же завалился спать. «Петрович, быстрей». Жорик огляделся и помахал рукой. «Бегу». Коренастый, темноволосый мужик лет 30 выключил двигатель трактора и, спрыгнув на только что вспаханную землю, присоединился к трем своим коллегам. «Ее нет», – прошептал Жорик и, быстро расстелив скатерть, вытащил из тайного отсека под днищем бочонок савинского оригинального, а также вяленый сыр, орешки и другую нехитрую закусь. Кружки там тоже нашлись. Ну, за хорошо выполненную работу, разлив по полной, он сделал несколько жадных глотков. Да уж, не думал, что мы справимся с этим за день. Петрович тоже приложился к кружке, после чего окинул взглядом огромное вспаханное поле. Да, ребята, вы большие молодцы. Из-за большого колеса трактора вдруг вынырнула знакомая фигура, и мужики суетливо спрятали кружки за спиной. Да расслабьтесь, рассмеялась Дарья Васильевна. Заслужили. И, ко всеобщему удивлению, из большой сумки она тоже достала 5-литровый бочонок. Это вам, а то один на 4-то. «Поди, маловато». «Спасибо». Жорик осторожно взял неожиданную награду, поставил ее и, не до конца веря в свое счастье, быстро опустошил кружку. «Кстати, Дарья Васильевна», — осмелел Петрович, наконец осознав, что прерывать их заслуженный отдых никто не собирается. «А нахрена нам столько полей? Мы же ни в жизнь столько не съедим. Вы вчетвером, может, и не съедите». Дарья Васильевна села на край пледа. «А видели, сколько народу сегодня приезжало? Вот они все и сожрали, даже не всем женщинам на ужин еда осталась». «Все сожрали?» – пробормотал Жорик, у которого всегда была беда с чувством юмора. «Да не может такого быть. Стырили, поди». «Да шучу я, Жор, садись». Бывшая староста Власова потянула своего подопечного за рукав и усадила рядом. «Во-первых, сегодня убили много монстров, и чего добру пропадать. А во-вторых, вы знаете, сколько давала еды Тамбовская область? Сколько? Много, а сейчас ничего не дает». Дарья Васильевна взяла у Жорика только что наполненную кружку, сделала несколько глотков и отдала назад. А между тем народ из Тамбовской области никуда не делся, он просто стал плотнее жить на других территориях, и их тоже надо кормить. Ну и самое главное, конечно, 80 тысяч наших жителей, между прочим, Из других городов и диких земель постоянно приходят новые, каждый день по несколько сотен. Вдобавок мы поставляем еду во все населенные пункты диких земель на расстоянии 200 километров от Савина. Все хорошо работают и, соответственно, хорошо кушают. А Дмитрий Николаевич любит, когда его люди кушают хорошо. Жорик знал Дарью Васильевну с самого детства, и она всегда была фанатичной и строгой. Но когда она говорила про графа, а точнее, уже князя Акулова, ее голос менялся, и в нем появлялась даже не любовь, а... Жорик не знал правильного слова, но его бабка таким голосом молилась. Правда, эта интонация возникала только когда самого Дмитрия Николаевича рядом не было. Когда же он появлялся, бывшая староста Власова начинала говорить так же, как и с остальными, как мать. Правда, в отличие от Жорика, в случае с князем как мать с любимым ребенком. Так, кажись, едут. Дарья Васильевна, опершись на плечо Жорика, встала и посмотрела куда-то за трактор. Мужики тоже слышали приближающийся шум двигателей, а через две минуты увидели длинную вереницу грузовиков с кузовами, с горкой забитыми телами монстров. Машины остановились возле поля, которое они сегодня вспахали, и десятки бойцов принялись его удобрять. «Ладно, мужики», — Дарья Васильевна посмотрела на четверку трактористов. «Давайте по-быстрому допивайте, принимайте отрезвин, а потом жду вас вон там, в 2 километрах отсюда. К утру надо вспахать еще одно поле, а потом вас сменит». «Так, теперь Влад». Главный гвардеец вскинул руку, и я тут же почувствовал изменения в магическом фоне большого попрыгуна, катящегося в 20 метрах под двумя нашими досками. «Теперь рыбак, ща порву, как тузик тряпку». Свинец ткнул в монстра пальцем, зажмурился и обрушил на него магию тьмы. Дальше топор. Олег не стал выпендриваться и с абсолютно невозмутимым лицом повторил манипуляцию за остальными. «Все, топор снял защиту», — констатировал я. «Да это потому, что он последний был и просто за нами подчистил», — махнул рукой Свят. «А я вообще специально не в полную силу бил», — заявил рыбак. «Чтобы топор не расстроился, что ему не осталось. Вы бы, чем трындеть, добили лучше», — усмехнулся я. «Точно». Свят и рыбак вскинули руки, а в следующую секунду большой шар пронзило сразу 2 огненных копья. Гигантская тварь заверещала, запустила процедуру регенерации, но была обречена. «Вот и все», — констатировал я. «Теперь просто подождать, и он сам сдохнет». «Офигеть!» Рыбак неверяще посмотрел на свои ладони. «И это все я сделал, дайте мне еще кого-нибудь срочно. Я сегодня в ударе». Я хлопнул довольного свинца по плечу и осмотрелся. Все шло даже лучше, чем накануне предсказывал Виктор Харитонович. После возобновления зачистки мы быстро выманили народившихся за это время монстров и продолжили отодвигать линию. И вскоре все заметили, что критическая точка миновала, монстры стали появляться гораздо медленнее. Уже к 11 часам утра мы прекратили использовать сложную схему с эвакуацией людей веревками, забрали из второй зоны 1000 магов, расставили их между развалинами и сразу в 10 раз увеличили количество заходящих в кристаллы групп. Именно с этого момента пошла настоящая зачистка. Мила продолжала запускать в рост кристаллы, они высасывали другие, те уменьшались и один за другим исчезали. Красота! Я смотрел на развалины Воронежа, и сердце наполнялось радостью, ведь моя первая крупная цель практически достигнута. Передо мной всплыло удивленное лицо Ипполита Захаровича Волкова, когда я при знакомстве объявил, что справлюсь с этим за 1,5 года, в итоге чуть-чуть не уложился в 4 месяца. Понятно, что этого бы не случилось, не откройся у Милы ее талант, но везет сильнейшему, и теперь у нас появится огромная куча нового оборудования, электроники, материалов для переработки, а также транспорта для ремонта. Кроме этого, освободятся людские ресурсы, повысится безопасность из-за того, что в регионе станет гораздо меньше монстров. Это, кстати, также уменьшит и расход боеприпасов. В общем, со всех сторон одни плюсы, а лично у меня высвободится время, чтобы заняться кое-чем очень интересным за пределами Воронежской области. Класс А, юго-запад, 2 километра, доложил следящий за пип-боем гвардеец. О, Горыныч, тут же приложив бинокль к глазам, нашел цель рыбак. Чур, я первый бью, и зуб даю, вам даже не придется участвовать в этой битве. Ищи стоматолога, крикнул Свят и рванул свою доску вперед. Вот только не нужно мне говорить, проворчал император, глядя на разложенную перед ним карту, что ты вдохновился вчерашним зрелищем и решил предложить мне зачистить Москву. Я действительно очень вдохновился, кивнул Михаил Ильич Рысев. И думаю, за пару-тройку месяцев с помощью Дмитрия Николаевича как минимум пригороды и спальные районы мы могли бы зачистить. Но сейчас я про другое. Советник императора ткнул пальцем в нужную точку. Помните это место, ваше императорское величество, военная база в 30 километрах от Рязани. 5 лет назад с помощью дирижаблей мы пытались вытащить оттуда танки. Как забыть? Поморщился император. Так вот, я думаю, что с помощью системы Манков-Акулова теперь мы сможем осуществить то, что тогда не получилось. Князь дал нам чертежи своих приборов, в том числе схему рун. Мы можем за неделю изготовить и установить нужное количество. А если он нам даст в аренду те, что сейчас использует для зачистки Воронежа, то и вовсе дней за 5 управимся. В системе Манков-Акулова, скрежетнул зубами Ярослав Евгеньевич, есть один незаменимый элемент, Виктория. А мы, между прочим, с твоей подачи ограничили наши требования ее использовать разом в месяц и свой лимит уже исчерпали. Думаю, я смогу с ним договориться, ваше императорское величество, заявил Михаил Ильич. Во-первых, все критически важные объекты они у себя уже зачистили, и так сильно она им больше не нужна. А во-вторых, мы можем пообещать ему половину добычи. Половину? Вскинул брови император. А не жирно? Половина добычи, это ровно наполовину больше, чем у нас есть сейчас, пожал плечами советник. И я хотел бы вам напомнить, что там, кроме множества танков и БТРов, хранятся десятки единиц систем залпового огня, вертолеты и многое другое. Вот список. Император взял протянутый листок бумаги, с двух сторон исписанный мелким шрифтом, а потом потер пальцами лоб. Да, наверное. После той неудачи мозг специально стер эти цифры из моей памяти, чтобы я каждый раз не смотрел туда и не облизывался. Половина этого, ваше императорское величество, может стать нашей уже через 10 дней. Это здорово увеличит наш военный потенциал. Ты прав. Ярослав Евгеньевич махнул рукой и откинулся в кресле. Получай принципиальное согласие от Акулова и приступай к подготовке. Есть. Михаил Ильич Рысев оставил список и карту императору и быстро вышел из кабинета. Всего доброго, Эдуард Иннокентьевич. Я помахал рукой, а Парамонов сел в кресло пилота и в сопровождении 5 других тарелок унесся в сторону Нижнего Новгорода. Визит посланника императора на ночь глядя меня сильно удивил, а еще больше удивило то предложение, которое передал через него Рысев и которое... Я, разумеется, тут же принял. Список сокровищ военной базы в 30 километрах от Рязани настолько впечатлял, что я сразу же сказал, что выделю 1000 своих лучших магов и лично приму участие в операции. Они не пожадничали, пообещав мне половину, ну и я не буду жадничать и ускорю ее получение. Я широко зевнул, но в усадьбу не пошел, а сначала на квадроцикле доехал до полицейского участка и поднялся в свой кабинет. Ждущий меня там Свят времени зря не терял и уже допивал как минимум первую кружку пива. Кинув на меня взгляд, он тут же наполнил и протянул такую же мне, а потом долил до краев и свою. «Слушай, я сегодня колечко у Милы на пальце заметил», — с усмешкой заявил помощник, — «ты подарил или кто-то другой подсуетился?» «Я», — признался я, с наслаждением садясь в свое кресло. «Поздравляю». Свят ударил по моей кружке. «Я тебе скажу, семейная жизнь – сплошное удовольствие». «Да», – я поднял бровь. «Откуда ты знаешь, если дома не бываешь?» «Да нет, почему не бываю? Заскакиваю иногда». Рыжий рассмеялся. «И мне очень нравится». Котя улыбается все время. «Пирожки у Клавы для меня клянчит, когда с работы возвращается. В общем, рекомендую». «Ничего себе», – я удивленно покачал головой, не ожидал от нее. «Да сам в шоке». «Думаю в следующий раз попросить ее на пивоварню за свежим пивом зайти». «Не советую». Я рассмеялся. «Что же до нас, то мы свадьбу пока не обсуждали. Хотя бы Осман надо разбить. А еще европейцев, пермяков и нижегородцев, а потом Москву зачистить. Москву можно и потом. Ладно, с ног валюсь, давай к делу. Гинза». Как только Свят назвал имя хранителя, пустая стена кабинета напротив меня вдруг превратилась в карту нашего континента. Ее восточную, юго-восточную и южную части покрывало достаточно много разного света кружков. Большая их часть сосредоточилась на бывших территориях Китая и Индии. «Эта карта с последними данными наших разведчиков», — пояснил Свят. «И синими кружками помечены те цели, которые я предлагаю для нашей с тобой завтрашней экскурсии. А ДДР уже готовы?» — уточнил я. «Перед тем, как идти сюда, я заскочил к Петру Андреевичу», — кивнул Рыжий. «Уже сегодня ребята летали на них, были кое-какие недочеты, но их обещали за ночь исправить. Так что помчим с ветерком. 1000 км/ч делают на раз. Если захотим, можем и в Америку, даже в Южную, махнуть. Давай такие экскурсии на потом отложим, усмехнулся я и снова посмотрел на карту. Ну, рассказывай, какие у нас перспективы. О, Свят встал и подошел к карте. Наши, конечно, сильно не снижались, но даже то, что видели с большой высоты, очень интригует. Глава 17. Проснулся я около 4 утра, разумеется, не выспавшийся. Правда, в этот раз сделал это по своей собственной воле, так как понимал, что совсем скоро у меня будет возможность отоспаться за все последние дни. Первым делом я связался со штабом в Лос-Сантосе, и Борис Валентинович Озерский, заменяющий отдыхающего Виктора Харитоновича, доложил о том, что зачистка Воронежа идет по плану, но при этом сообщил, что есть другие важные новости и они не для открытого эфира. Запас времени у меня еще был, поэтому я быстро сел на дежурную доску и помчался в Лос-Сантос, и подлетел к нему тогда, когда первые лучи солнца осветили землю. Красота! Выдохнул Гинза. Еще какая! Долгое время давившая на психику полоса черных кристаллов полностью исчезла. Да, если воспользоваться биноклем, вдалеке еще можно увидеть продолжающуюся зачистку, но это южная окраина Воронежа. Центр уже полностью наш, будто муравьи. Члены ночной смены рыскали по развалинам и составляли списки того, что нужно вывести в первую очередь. Вдоволь налюбовавшись, я посадил доску на крышу резиденции акул, и ко мне тут же подошел полковник Озерский. «Что случилось, Борис Валентинович?» – спросил я. «Сегодня ночью Владислав летал на разведку в Европу. Вот его донесение. Выдвинулись?» – спросил я, беря у полковника листок с шифром. «Так точно, ваше сиятельство, еще вчера. Как мы и предполагали, весь груз они возят на тарелках. Принцип простой. Мобильная часть войска, надо полагать, самые сильные маги, сразу же перемещается на следующую точку ночевки и организует там оборону. А потом в несколько заходов тарелки, в том числе самое здоровое, возит туда груз. Солдаты же идут налегке, причем часть пути проделывают на квадроциклах, грузовиках, вездеходах и тому подобном и постоянно меняются, то есть отдыхают. И какая в итоге у них получается скорость, уточнил я. Пока они двигаются по тем территориям, которые знают, поэтому навскидку получается до 60 км в сутки. Но это, конечно, не по прямой. То есть они обходят крупные месторождения кристаллов, густые леса, овраги и так далее. Если смотреть по прямой, то получается, что в сутки они будут приближаться к нам километров на 40 из 1200, пробормотал я. Итого, даже если не пойдут дожди, учитывая, что им нужно будет перебираться через реки, а вскоре начнутся территории, которые они не знают, и скорость упадет. В общем, полтора месяца выходит примерно, как мы и предполагали. Так точно, ваше сиятельство, но это если до нас считать, а если до Хотомли, то 40 дней, ага. Понятно. Владислав использовал новую высокоскоростную доску и после Европы заглянул в Измаил, добавил Озерский, ту крепость, откуда, предположительно, выдвинутся османы. О, и что там, войска и техника только начали прибывать. По прикидкам Владислава, они выйдут не раньше, чем через 5 дней. Да, примерно так, согласился с расчетами я. Скорее всего, они хотят пропустить европейцев вперед, чтобы те, если что, приняли первый удар. При этом они наверняка заберут часть воздушного флота. Соответственно, европейцы замедлятся, а они ускорятся и уже на подходе к нам соединятся. Я бы, по крайней мере, так сделал. Очень может быть, ваше сиятельство, кивнул полковник. Какие будут распоряжения? От золотого глаза что-нибудь слышно? Последняя связь была 2 дня назад, с ним на контакт никто не выходил. Ясно, никаких распоряжений не будет. Пока разведку можете не посылать. Думаю, что послезавтра сам слетаю и посмотрю, что там да как. Вас понял. Тогда вы с Виктором Харитоновичем здесь за главных, а я в дальний вояж. Удачи, ваше сиятельство. Спасибо. Я сел на доску и сразу же полетел на стартовую площадку. Все вещи у меня были с собой, а ребята вместе с Петром Андреевичем уже ждали. Красавица, правда? Свят широко улыбнулся, разглядывая ДДР-1. Доска дальней разведки действительно выглядела просто потрясающе, как истребитель с сильно заостренным носом, только без крыльев и хвоста. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Мы хотели сделать маленькие крылышки и хвостик, будто прочитав мои мысли», — сообщил главный инженер. Но потом подумали, нахрена усложнять конструкцию и тратить лишние ресурсы, если руны справляются со стабилизацией гораздо лучше. В общем, вот наше сокровище. Первые летные испытания прошли успешно, небольшие недочеты мы исправили. Инженер подошел к кабине и нажал потайную кнопку. Стенки ДДР-1 опустились, и теперь он просто стал длинной доской с заостренной кабиной. Место пилота, а за ним 5 пар эргономичных кресел, итого 11 человек могут лететь с комфортом, продолжил презентацию Петр Андреевич. Внутри максимально возможная звукоизоляция. Работает на большой жемчужине воздуха. Разумеется, она дублируется. Флагманская скорость 950 км в час, но ребята разгонялись до 1100. Правда, там начинается очень большой расход энергии, и я бы не рекомендовал. Предусмотрен подогрев, и все полностью герметично, так что, в теории, можно подниматься на высоту до 10 км, но, опять же, лучше лететь на стандартных 5 и уходить вверх, только если надо от кого-то оторваться. Все-таки тестовых полетов было не так много. Понял. Сзади за креслами 10-метровый грузовой отсек, сюда без проблем влезет 2 легковых автомобиля или много-много ящиков и мешков. Или те люди, которые не захотят лететь комфортно, добавил Свят. Если такое планируется, в следующей модификации мы можем предусмотреть поручни. Главный инженер улыбнулся и снова посмотрел на меня. Всякие пулеметы мы ставить не стали, все-таки ДДР предназначены не для боя, хотя, конечно, защитные системы у нее очень мощные. Также встроены отражатели сигнала, то есть известные нам типы радаров издалека вас не заметят. Отличная работа. Я хлопнул Петра Андреевич по плечу, а потом повернулся к группе из 10 человек, в которую из ближайшего окружения входили Свят, Феникс, Костя и Рыбак. Ну что, готовы? Так точно. В один голос рявкнули бойцы. Тогда погнали. Мы со Святом заняли места сразу за Фениксом, Рыбак и Костя сели за нами. «Не забываем пристегиваться», — крикнул Феникс и нажал кнопку, поднимающую борта, а еще через несколько секунд мы взлетели, разумеется, сразу же в невидимости. «Слушайте, Дмитрий Николаевич, я тут карту посмотрел». Рыбак просунул между двух кресел листок бумаги. Гинза, видимо, посчитал, что это какая-то ерунда, и прямо над Фениксом во весь салон спроецировал карту нашего континента. «О, спасибо!» Рыбак тут же убрал листок. «Так вот, я не понял, почему мы именно к японцам летим, ведь они вон в самой жопе мира, на краю карты, это вообще уже, считай, не наш континент, да и город там всего один. Мне, кстати, тоже интересно», — обернулся Феникс. «Что там, разведка что-то интересное нашла?» «Не только разведка», — кивнул я и повысил голос, чтобы слышали и ребята сзади. Впрочем, не сильно, звукоизоляция действительно была что надо. Сразу из двух источников стало известно, где примерно появились новые государственные образования. Собственно, на карте вы все их видите. Больше всего их на территории бывшего Китая и Индии. Еще есть на юге, но те, что там, уже контактируют с османами, в основном воюют, и думаю, они не сильно развиты технологически. На них у меня особые планы. Какие? Тут же в поле моего зрения появился любопытный нос Свята. Потом расскажу. Вот так всегда. Рыжий сделал вид, что обиженно вздохнул. Так вот, продолжил я, с некоторыми государствами и крупными городами Индии и Китая вели переговоры пермяки. По уровню развития они где-то соответствуют государствам Европы, то есть отстают от Нижегородской империи. Правда, вряд ли пермяки были в них во всех, так что нечто интересное там тоже наверняка можно найти. И мы ими займемся уже после первого боевого контакта с европейской армией. А когда он будет? Снова перебил меня Свят. Думаю, дня через 3, когда они подальше от своей границы отойдут. Мои слова вызвали оживление и несколько радостных возгласов. Свинцам не терпелось показать врагу свою силу. Подождав, пока эмоции схлынут, я продолжил. Если брать картину в целом, наш мир сейчас находится на том этапе развития, когда отдельные княжества соединяются в большие государства. В разных местах это происходит чуть раньше или чуть позже, и по большому счету мы многие из них обгоняем. Японцы навскидку больше всего подходят под наши цели, так как более развитые. Извините, Дмитрий Николаевич, в этот раз меня перебил Рыбак. Насколько я понял, новые города появляются в лесах, в отдалении от больших. Как так вышло, что Япония опережает Индию и Китай? Насколько я слышал, там у них территорий было мало, народу много, и в основном все застроено городами. Их же всех монстры должны были сожрать. На самом деле лес, степь или тундра в отдалении от больших городов – это самое худшее место, поправил я. Да, изначально людей там выживает больше, и они строят города, но рано или поздно монстры из крупных населенных пунктов добираются до них, причем в больших количествах, и люди попросту не могут им ничего противопоставить, потому что там, где нет диких кристаллов, не появляются интуиты. Да, и следовательно, они не открывают для себя магию. Поначалу они тратят боеприпасы, потом используют луки и так далее, но количество монстров растет, а вот силы людей нет. Также у них нет технологий, так как большие города далеко, да и еду без магии они вынуждены выращивать старыми дедовскими методами. Короче говоря, спустя какое-то время или их монстры сжирают, или приходят те люди, которые жили ближе к большим городам и с помощью магии просто их выносят или захватывают. То есть получается, что у нас идеальное место? Спросил Костя. Да, близко к тому, кивнул я. Большие города стоят не так плотно, чтобы монстры снесли все, но достаточно близко, чтобы появлялись маги. Плюс у нас было много вынесенных за пределы городов производств, что помогло людям получить первое оборудование. Ну, это понятно, снова заговорил рыбак. Но японцы-то как выжили, там же у них один город на другом. На самом деле произошедшее было скорее чудом. В моем мире Японию полностью захватили кристаллы и монстры, но здесь все пошло по другому пути. И об этом мне поведал Федор Михайлович, когда я расспрашивал его о контактах пермяков. Именно он и был тем вторым источником, про который я сказал ребятам. Японцы изначально населяли 4 крупных острова и много мелких, начал я, и Гинза тут же приблизил карту. Да, вот они цепочкой выстроены. Они всегда были своеобразным народом и очень воинственным. За 60 лет до катаклизма у них случилась большая война, и они отхватили порядочный кусок территории Китая, где основали колонию. Она снабжала их необходимыми ресурсами, которых на самих островах критически мало, и на последующие годы пришелся расцвет империи. Там действительно очень много городов, и стоят они очень плотно. Когда случился катаклизм, в первые же месяцы погибла львиная часть населения, но остальные, активно используя в качестве убежищ корабли, сумели организовать крепости на побережье. А ввиду того, что у них в принципе очень сильно развита национальная идея, да к тому же выжил их тогдашний император, они не стали враждовать между собой. Наоборот, благодаря многочисленному флоту установили связь и начали торговать и всячески помогать друг другу. Но все равно их дела шли весьма погано, слишком уж много кристаллов и монстров давило на них, и снова стало катастрофически не хватать ресурсов. Думаю, даже стрел в нужном количестве они сделать не могли, зато очень быстро прогрессировали как маги, вставил Свят. Именно, а еще море давало им достаточно еды, но все равно ни о каком активном расширении речи идти не могло, и тогда они решили сделать ход конем. К тому моменту весь флот был переведен на работу, а жемчужины мог причаливать к берегу даже рядом с захваченными дикими кристаллами городами. 5 лет назад они собрали всех магов, в том числе и с материковой части, и захватили крупный промышленный город Нагасаки. Прямо с воды, уточнил Феникс. Именно, с воды широким фронтом они зачищали одну улицу за другой и захватывали одно производство за другим. У них ушел на это месяц, но они справились. Да, вот как раз Гинза увеличивает карту. Нагасаки – одна из самых западных точек островной части Старой Японии и находится на острове Кюсю. Разумеется, перед тем как начать, мост между Кюсю и другими островами японцы сломали. А когда освободили Нагасаки, вот по этому месту, которое Гинза показывает, возвели преграду. Всего 8 километров стены защитило их от остальной части острова. После этого они занялись зачисткой той части, что захватили, и уже год назад, когда с ними был последний контакт, ее полностью контролировали. А что интересного в этом Нагасаки? Спросил Свят. Это промышленный центр с десятками крупных и сотнями мелких производств. Ты говоришь, год назад, заметил Феникс. То есть сейчас, в теории, они нас могут уже технологически обгонять? К нашей радости, нет. Я покачал головой. Как я уже сказал раньше, у них очень большая проблема с ресурсами. Да, у них есть металлургические производства и, скорее всего, много станков, чтобы выпускать хорошую продукцию, вот только нет своего старого оскола или Михайловского месторождения. Японцы могут использовать только металлолом, а он не бесконечен. Примерно года полтора назад они изобрели летающие платформы, но только не для разведки и войны, а для добычи. Насколько я понял, это большой квадрат с бортиком, на котором стоят бойцы и отбиваются от летающих монстров. А еще там предусмотрен механизм, мощная лебедка с крюком или магнитом, я точно не знаю. И вот этими самыми штуками они таскают из диких земель, ну, то есть со всей ближайшей территории, которую не контролируют, старые машины и другой металлолом, а потом уже переплавляют его. Схема рабочая, но не сказать, что очень быстрая. В общем, теоретически это очень сильный игрок на мировой арене, однако практически по факту японцы просто постоянно борются за выживание и расширяются крайне медленно. Но они упертые ребята. Я слышал, что у них существует какой-то кодекс чести, припомнил Феникс. И если что-то идет не так, они делают себе харакири. Что делают? Спросил кто-то сзади. Совершают самоубийство посредством вскрытия живота. Дураки, что ли? Да японцы вообще сильно странные, если смотреть с нашей стороны, снова заговорил я. У них до сих пор продолжается императорская династия, и сейчас правит какой-то потомок того императора, который сидел на троне во время катаклизма. Как я сказал, скорее всего, это сильно повлияло на то, что они выжили. Японцы чтут какой-то свой кодекс, это так. А еще они изоляционисты, то есть считают свою культуру единственно достойной и не очень любят общаться с другими народами. Но раз они захватили кусок Китая, значит, общение через оружие допускают, усмехнулся Свят. Это сколько угодно, кивнул я. Всю свою историю японцы воевали, чаще всего с Китаем. При том, что их территория была во много раз меньше, побеждали они гораздо чаще. И они никогда не ведут торговлю с теми, кого считают ниже, и с такими допускают только вассалитет. Это не изменилось за последние 100 лет. Собственно, когда пермяки к ним прилетали год назад, японцы, видимо, вдохновившись тарелками, рассказали им то, что я сейчас передал вам, но торговать согласились, только если гости проявят себя одним из двух способов. Или их лучший боец сразится с лучшим японским бойцом и победит. Или они пойдут прямо в японские дикие земли и принесут оттуда большую жемчужину. И, разумеется, подарит ее императору, предположил Феникс. Разумеется, рассмеялся я. И это только для того, чтобы начались разговоры о товарах. Так это легкое испытание, хмыкнул рыбак. Ты уходишь в дикие земли, заходишь в кристалл, а у тебя уже в рюкзаке лежит жемчужина, которую ты припер из дома. Выходишь и отдаешь. Делов-то, все так, кивнул я, но пермяки тогда присмотрелись, поболтали немного и поняли, что нафиг оно им нужно. Японцы наверняка готовы были бы купить жемчужины, но пермякам они самим нужны, а возить железо с их тогдашним, да и теперешним флотом долго и невыгодно, да и брать у островитян по большому счету нечего. В общем, торговля не задалась, резюмировал Феникс. Ага, уверен, что ты что-нибудь придумаешь. Свят ткнул в меня пальцем. Да, я тоже был в этом уверен. Конечно, надеялся на то, что удастся пристроить японцам какую-нибудь нашу готовую продукцию и за это получить оборудование, но, даже если этого не произойдет, с жемчужинами у нас проблем нет. По большому счету, если они предложат какую-то очень интересную сделку, у меня, правда, фантазии не хватало, какую конкретно, я бы мог даже раскрыть им секрет добычи жемчужин. На первый взгляд такой ход выглядит глупо, но на самом деле совсем скоро это перестанет быть секретом. Почти сразу после того, как я уничтожу основные силы осман, они завели себе столько врагов со всех сторон, что те наверняка начнут давить и выведают все. Опять же, ликвидаторы, участвующие в добыче, не раскрывают секрет, потому что находятся под контролем, а те люди, которые их загипнотизировали, с очень большой долей вероятности умрут. В общем, все указывало на то, что не пройдет и полугода, как до японцев дойдет знание о том, как доставать жемчужины из каждого кристалла. Так что, если я поделюсь этой тайной раньше, мы можем очень здорово с этого навариться. Но, конечно, будем смотреть по месту. А они русские знают? Спросил Костя. Сначала я удивился, а потом вспомнил, что решил взять ликвидатора в самый последний момент, и он не слышал, как я отвечал на этот вопрос. У них есть переводчики, но я тоже немного знаю японский, сообщил я. Учил в детстве, потому что мне были интересны иероглифы. И китайский тоже немного знаю. Гинза тоже знает и будет вам прямо в среднее ухо синхронно переводить. Конечно, это была ложь. На самом деле я учил эти языки, а также английский, немецкий и османский, уже когда попал в группу 2 в своем мире, и узнал об этом, когда Ака сняла блоки второго уровня. «Ничего себе!» – пробормотал удивленный Костя. «Слушай, Гинза, а покажи Китай!» – попросил Святый, когда хранитель выполнил просьбу, продолжил. «Смотри, Дим, я так понимаю, раньше там жила просто какая-то неимоверная куча народа, при этом страна делилась примерно пополам. Когда случился катаклизм, сначала пришлось хреново тем, что жили в густонаселенных районах, а потом другим. Так, думаю, да, скорее всего, это и стало причиной их отставания от нас, но ведь в будущем все изменится. Сколько там этих японцев? Гораздо меньше, чем людей в Нижегородской империи. Во-во, а китайцев сколько? Думаю, нам все равно нужно туда слетать, ведь они потенциально наши основные противники. Да слетаем, конечно, кивнул я и пока решил не объяснять почему, если все пойдет по плану, у Китая против меня шансов не будет. Ладно, ребят, лететь еще больше 6 часов, так что давайте быстро пьем снотворное и отдыхаем. Кто знает, когда придется поспать в следующий раз. Глава 18. Ты смотри, они даже высотки свои покрасили, удивленно воскликнул рыбак. Да, Нагасаки японцы не просто зачистили, но и сделали жилым и приятным глазу. Впрочем, других вариантов у них не оставалось, им попросту особо не из чего было строить новые дома. У меня уже давно возник вопрос, владеют ли они магией изменений, но я пришел к выводу, что, скорее всего, нет. Если бы владели, их экспансия шла бы гораздо быстрее. Слушайте, а почему у них так много домов уцелело? Обратил внимание на странность Свят. В Воронеже гораздо больше руин. Думаю, что-то могли восстановить, предположил я. А вообще, здесь сейсмоопасный регион и изначально дома строят намного прочнее. Мы открыли доску и продолжили медленное снижение, во все глаза разглядывая кипящую деятельностью прибрежную территорию. Больше всего нас поразил не сам будто вернувшийся из прошлого город с застекленными многоэтажками, а те самые квадратные платформы, которых прямо сейчас в поле зрения было не меньше 50 штук. Все они чем-то загружались или куда-то летели. В том числе прямо на наших глазах одна из них поднялась над морем и вытащила из него огромную битком набитую рыбой сеть. А вон те к нам, первым заметил встречающих Феникс. Я посмотрел туда, куда он указывал, и увидел 3 квадратных платформы примерно 20 на 20 метров. Они были плотно забиты бойцами и уверенно приближались к нам. Подготовиться к первому контакту, скомандовал я и на всякий случай наложил на себя магический щит. «Смотри, у всех шмотки на халаты похожи», — шепнул Свят. «А еще глаза щурит», — добавил сзади рыбак. «Такое ощущение, будто задумали что-то». «Хватит», — резко произнес я. «Никаких больше шуток, предельная собранность. Судя по всему, с нами решили пообщаться прямо в воздухе, и если на платформах стоять было удобно, то нам мешали кресла». Поэтому я пробрался в грузовой отсек и встал у самой кормы. Феникс понял, что я хочу, и развернул доску хвостом вперед. Конечно, я не любил весь этот официоз, но надо было соблюдать приличие, поэтому справа от меня встал Свят, а слева Костя. Все мы были облачены в наши самые крутейшие доспехи, ну а я, для того чтобы отличаться, накинул на плечи легкий плащ с символикой рода Акуловых. Тем временем 2 платформы остановились в 10 метрах от нас, а третья подлетела и зависла в воздухе в 4. Одежда членов делегации мало чем отличалась от тех картинок, что я видел в своем мире. Фиговина, которую рыбак обозвал халатом, на самом деле называлась кимоно, свободная длинная одежда с широкими рукавами примерно до локтя. Удерживали всю эту экзотическую красоту намотанные в несколько слоев широкие пояса. Абсолютно у всех прибывших были черные волосы и узкие карие глаза. Тройку переговорщиков узнать было несложно. В центре стоял мужчина лет 40-45, с уложенными на бок волосами. Справа от него располагался и внимательно меня разглядывал старец не моложе 70, а возможно, намного старше. А слева явно нервничающий молодой человек. В отличие от простых черных кимоно охраны, эта тройка носила синюю одежду с вышитым на ней золотым драконом. Центральный мужчина сделал 2 шага и оказался на самом краю платформы. «Приветствую гостей в месте, где встает солнце», поставленным голосом провозгласил он на японском. Тут же шаг сделал и молодой парень, и хоть с заметным акцентом, но достаточно понятно перевел это на русский. Интересно, как он угадал, откуда мы. Хотя с учетом того, что у нас не такие узкие глаза, вероятность того, что мы именно русские, гораздо больше, чем что европейцы. Бывшие соседи как-никак, и весьма логично, что следующим после родного китайского учит наш. Меня зовут Минато Танака, и я являюсь представителем Его Величества, императора Японии Мэйдзи VI. Посол замолчал, переводчик перевел, а потом повисла тишина. Право слова перешло ко мне. Меня зовут Дмитрий Акулов, представился я на японском. Я русский князь. Лица делегатов вытянулись. Я очень надеялся, что это от того, что они удивились моему японскому, а не незначительному титулу. Я, конечно, подумывал немного приукрасить и назвать себя императором, но как-то начинать встречу с лжи не очень хотелось. Тем более мой статус подчеркивает ДДР-1, ну и наша броня, думаю, тоже обращает на себя внимание. «С какой целью вы пожаловали в наши края?» Быстро отойдя от шока, спросил Минато Танака. Переводчик начал было переводить, но тут же осекся, покраснел и сделал шаг назад. «Мы бы хотели наладить с вами торговлю», — ответил я. «Мы производим много высокотехнологических изделий, вроде этого летательного аппарата, а также превосходную броню и оружие. Кроме этого, у нас есть ресурсы, в том числе жемчужины». По моему жесту Свят вытащил из красивой зеленой бархатной коробки большую жемчужину земли и передал ее мне. И вот эту я хотел бы преподнести в дар Его Величеству Мэйдзи VI в знак моего величайшего уважения и в надежде на будущее взаимовыгодное сотрудничество. Выбор пал именно на стихию земли, так как нам они были не особо нужны, а вот японцам с учетом ограниченных территорий наверняка пригодились бы. Откровенно говоря, я ждал услышать что-то вроде «подарок слишком ценный, мы не можем его принять», но ничуть не бывало. Минато Танака сделал знак рукой, его платформа приблизилась и уткнулась в корму нашей доски. «Щедрый дар, достойный великого императора. Благодарим вас», принимая жемчужину, слегка поклонился посол и дал знак снова отвести платформу. «Но перед тем, как мы сможем перейти к торговым делам, нам нужно убедиться, что вы достойные партнеры. Черт, а я уж, грешным делом, понадеялся, что жемчужина пойдет в счет задания. И как я могу доказать, что достоин такой великой чести? Не вы достойны, а ваша страна», — поправил японец. «Самый сильный ваш воин должен сразиться с самым сильным нашим воином. И если ваш воин победит, то мы признаем в вас равных». В том, что сказал Минато Танака, меня немного задели две вещи. Первое. Как-то нечестно получается, если они побеждают, они нас выше, а если мы, то равны. Ну да ладно, я знал, на что шел. И второе. А почему они не предложили вариант пойти достать жемчужину из кристалла, как это было у пермяков? Либо времена поменялись, либо все-таки мой подарок на это повлиял. И какие условия этого сражения, уточнил я. Разрешаются любое оружие, броня и магия. Битва будет длиться до смерти или потери сознания одним из участников. А что будет с вашим воином, если наш воин его одолеет, но не убьет? Чтобы смыть позор, он сделает себе харакири, пояснил посол таким тоном, будто это абсолютно нормально. Уважаемый Минато, дело в том, что я уверен, что наш боец намного сильнее вашего, и проиграть ему не будет позором. Я бы хотел попросить исключить этот пункт из условий дуэли. К сожалению, это невозможно, с невозмутимым видом отрезал японец. Проиграть – позор. Подождите, не сдавался я. Но, если наш боец действительно докажет, что он намного сильнее, например, сразится не с одним, а сразу с тремя вашими лучшими воинами и все равно их победит, это не имеет значения. А если с десятью, это не имеет значения. Ну и хрен с вами, тем более что насчет сражения с десятью я и так немножко погорячился. Как ни крути, они здесь действительно каждый день сражаются и в среднем наверняка сильнее тех же нижегородцев, а лучшие так и намного сильнее. Дело в том, что я учил японский язык по вашим старым книгам, принялся заливать я, и в одной из них прочитал, что у вас есть традиция, если воин проигрывает в дуэли другому, победитель может потребовать, чтобы побежденный стал его вассалом. Такой вариант возможен? Минато Танака повернулся к старику, который все это время прожигал меня взглядом, и тот едва заметно кивнул. «Да, это возможно», – озвучил ответ посол. «Тогда мы согласны, и я настаиваю, чтобы в случае поражения ваши воины не делали харакири, а стали вассалами победителя. Когда придет ваш боец?» – спросил японец. «Я сам буду сражаться, и чем скорее мы начнем, тем лучше. И я вызываю трех ваших лучших бойцов одновременно, надеюсь, что после этого вопросы о нашем равенстве будут сняты. Я, конечно, опасался какого-нибудь возмущения из серии «у нас так не принято», но или уже такое случалось раньше, или они в принципе не имели ничего против того, чтобы показать выскочке его место, но возражать мне никто не стал. «Следуйте за нами», — объявил Минато Танака, а через несколько секунд платформы полетели в сторону города. «Ты прям уверен, что это хорошая идея?» — шепнул мне Свят, когда платформы переговорщиков улетели. «Они же здесь крутые самураи или как их там, а вдруг они знают магию тьмы? Да пофиг!» Я махнул рукой. «Я все равно сильнее. Да и знали бы они хоть что-нибудь, кроме стихийных магии и магии контроля, не торчали бы на этом клочке земли. Они знают контроль, конечно, иначе бы их пермики или кто-то еще давно взяли в оборот. Слушай, ты бы лучше делом занялся. Посмотрел, как тут и что. Хорошо, хорошо». Свят вернулся на свое кресло и огляделся. Место, где нас просили подождать, находилось в пригороде Нагасаки, прямо на берегу. С одной стороны раскинулся океан, а с другой, будто бы увеличенная версия Савина. Те же куда-то бегущие и с тревогой поглядывающие на нас люди, летающие платформы, а еще очень интересные машины, похожие на броневики с очень хорошей защитой. Надо бы найти место, где их делают. Я вернулся на свое место, с помощью жучков принялся осматривать город, и, признаться, он впечатлял. Да, у японцев не было выбора, но распорядились минимальными ресурсами они очень эффективно.